Флэшбэк номер 4. Сторн, июль 2000. Июльский вечер был необычно теплым для Сторна. Воздух прохладным и влажным, соленой свежестью моря и едва уловимой горечью вереска. Легкая дымка размазала звезды по темному бархату неба. Луна пробивалась сквозь нее, заливая бледным молочным светом песчаный берег. Песок под ногами был плотным и прохладным после отлива. Море дышало тихо, лениво, и каждая набегавшая волна фосфорицировала мириадами серебристых пузырьков. Мы с Эйденом шли вдоль кромки воды, держась за руки, унося с собой запах школьного зала, воска для паркета и дешевых духов. Уходили подальше от чужих глаз. На мне было красное шелковое платье, отцовский подарок на выпускной. Галстук Эйдена давно был скомкан и засунут в его карман. Мы остановились у дюны. Его губы нашли мои. Сначала неуверенно, потом жадно. Этот поцелуй не был похож на прежние, робкие и неловкие. В нем была пугающая сладкая власть. Весь мир съежился до шепота прибоя и шороха вереска на прибрежном склоне. С Эйденом, только с ним я ощущала себя по-настоящему свободной. Он был моим единственным шансом на освобождение, живым канатом, переброшенным через пропасть островной тесноты. «Мы с тобой как скала и море, Финна», — прошептал он, отрываясь, чтобы перевести дух. Его глаза в лунном свете были почти прозрачными. «Мы созданы друг для друга, даже когда ссоримся». Мы зашагали дальше, мимо старой рыбацкой лодки, брошенной на песке. Снова остановились. Его руки скользнули по моей спине и прижали крепче. Поцелуй стал глубже, отчаяннее. В нем растворились последние остатки страха и нерешительности. Губы разомкнулись, дыхание сплелось в одно, сердца бились учащенно и горячо. «Идем», — хрипло сказал он, обрывая поцелуй. Эйден взял меня за руку и повел к Эллингу. Ночь звенела тихим осязаемым волшебством. Море сияло голубым фантастическим светом. У дверей Эллинга Эйден прижал меня к прохладным выцветшим доскам. Тело ответило ему без стыда, чистым, почти животным порывом. Хотелось раствориться в его теле, в этом запахе, море, мыло и чего-то неуловимо родного, что принадлежало только ему. Дверь подалась со скрипом. Внутри пахло соляркой, прелыми водорослями и сырой древесиной, пропитанной соленой водой. Лунный свет лился внутрь сквозь два незастекленных оконца. Эйден потянул меня за собой вглубь Эллинга, к плоскому деревянному настилу. Скоро я уже лежала на шершавой поверхности, которую ощущала спиной через тонкий шелк платья. Не было никаких сомнений. Не было ни страха, ни мысли о том, что будет завтра. Было только это — огромное всепоглощающее желание, натянутое словно струна. Была только тяжесть его тела, накрывшая меня. Губы, блуждавшие по шее, ключицам, вырезу платья. Его руки, твердые и уверенные. Я отдалась ему еще до того, как он успел что-либо сказать. Всем своим существом, каждой клеткой, кричавшей «да». Эйден приподнялся на локте, заглянул мне в лицо. В его взгляде, в полоске лунного света, было все. И любовь, и трепет, и немой вопрос. Я притянула его к себе. Мир окончательно рухнул. Крик обрушился на нас, как валун. Голос был низким и гулким. «Что ты делаешь, гаденыш?» Я вздрогнула, и наши тела разделились. Мы оба вскочили на ноги. В дверном проеме, залитом лунным светом, стояла мужская фигура. Широкие плечи заполнили собой все пространство. Это был Дункан Фрейзер. На его лице не было гнева, только холодное брезгливое отвращение. Эйден сжал кулаки. Глаза метнулись от Фрейзера ко мне и обратно. В них полыхала ярость и нечто другое. То самое островное послушание старшему, которое прививали нам с детства. Несмотря на это, он приготовился к драке. Во мне же все обратилось в лед. Ужас сковал тело, стыд жег щеки огнем. «Пошел отсюда! Быстро!» — сказал Фрейзер, не повышая голоса. «И скажи спасибо, что здесь нет ее отца». Эйден не двинулся. Посмотрел на меня в поиске разрешения или знака. «Я сам провожу ее до дома и передам Донайду», — продолжил Фрейзер тем же ровным тоном. Уходи. Эйден сделал шаг вперед, потом еще. Перед тем, как уйти, взял меня за руку. Ничего не бойся, завтра я тебя найду. И я поверила ему. В тот миг я верила Эйдену больше, чем собственным глазам, больше, чем отцу, больше, чем Богу. Он вышел из Эллинга. Его силуэт на секунду перекрыл лунный свет, а потом исчез. В опущенных плечах и походке читалось унижение и вина. Звук его шагов по ракушечнику постепенно затих. Фрейзер проводил Эйдена взглядом. Долго смотрел в темноту, потом медленно повернулся. Его глаза нашли меня в полумраке. «Приведи себя в порядок». Я одернула платье и поправила растрепанные волосы, вынула из них застрявшую щепку. «Идем, провожу», — скомандовал Фрейзер. Я вышла из Эллинга первой. Ночной воздух ударил в лицо, такой же теплый, с запахом вереска. Со стороны гавани донесся веселый смех. Для кого-то праздник еще продолжался. И вдруг железная хватка развернула мое тело, прижала спиной к шершавой двери. Лицо Фрейзера приблизилось к моему, заполнив собой все пространство. Запах табака, мужского пота, крепкого виски. Его губы впились в мои. Жесткие, влажные, чужие. Это был не поцелуй, это было проникновение. Затем толчок, и меня поглотил Эллинг. Я ударилась спиной о деревянный настил. Из горла вырвался стон. Фрейзер был уже сверху. Его вес придавил, вогнал в меня доски. Все, что было потом, происходило с методичной чудовищной ясностью. Его рука схватила за вырез платья у груди. Раздался звук рвущейся ткани. Шелк поддался легко. Пальцы с силой погрузились в бюстгальтер и больно сжали мне грудь. Другая рука Фрейзера полезла под юбку. Грубая ткань его брюк скребла по внутренней стороне бедер. Где-то вдали завыла сирена парома. Обычный ночной звук на Сторне. Звук нормальной жизни. Меня словно поразил паралич. Мышцы не слушались. Сознание отделилось и наблюдало за происходящим со стороны. Это происходит не со мной, а с кем-то другим. Послышался звук расстегнувшейся молнии, шуршание ткани. Давящая тяжесть стала конкретной и окончательной. Потом резкая вспышка боли и раздирающая пустота там, внизу. Тело Фрейзера задергалось в последних конвульсиях. Его дыхание хрипело у самого уха. Все прекратилось. Он встал, застегнул ширинку. Его движения были деловитыми и быстрыми. «Поднимайся». Я подчинилась и поднялась с настила. Ноги дрожали. Взгляд упал на доски с пятном разлившейся крови. Пальцы попытались стянуть разорванный шелк на груди. Фрейзер снял свой пиджак, накинул мне на плечи. Он был теплым и тяжелым, пах табаком и его потом. «Отцу ничего не говори», — сказал он ровным, спокойным тоном. «Иначе я скажу, что тебя трахнул Эйден». Я кивнула. Голова двигалась отдельно от тела, как на шарнирах. «Идем, провожу». Не дождавшись ответа, Фрейзер первым вышел из Эллинга. Чей-то голос крикнул «Доброй ночи!» Другой голос отозвался смехом.